Гитлер не может идти на такой риск, как война с СССР, опасаясь нарушения единства национал-социалистической партии. Германские военные силы, собранные на границе, должны показать Советскому Союзу решимость действовать, если ее к этому принудит. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет в связи с этим более сговорчивым и прекратит всякие интриги против Германии, а главное, даст побольше товаров, особенно нефти. Нужно сказать, что несколько профессионалов, продолжавших работать в пятом отделе ГУГБ НКВД, внешняя разведка, судя по материалам дела Захара, не были в восторге от деятельности резидента в Берлине. Но Кабулов мастерски нейтрализовал такие настроения письмом в центр, в котором намекал на тесные связи своей с БЕ. Полагаю, что определенное недоверие к лицеисту нашло отражение в указании начальника пятого отдела Фитина Кабулову выяснить у Берлингса, какие части германской армии переброшены на границу с СССР. По словам Мюллера, когда Кабулов поставил в соответствующую задачу перед Берлингсом, состоял совет с Абвером и выше. Решили, что в условиях готовящейся войны правдивую информацию давать нельзя, а дезинформация может быть выявлена, и Берлингс сгорит. Поэтому было поручено сказать, что у него нет источников в военной сфере. Как явствует из очередного донесения Кабулова в центр, он счел такой ответ показателем искренности лицеиста, а в центре в ответ промолчали. Конечно, описанный эпизод с Кабуловым не может характеризовать деятельность разведки в целом, даже в тот нелегкий предвоенный период, говоря уж о военном и послевоенном времени, когда внешняя разведка встала на ноги и играла роль, которую трудно преувеличить. Поэтому мои коллеги в то время, когда я пришел в СВР, сочетали неприятие отрицательного прошлого с нежеланием отказываться от традиций вообще. Я понимал их, я чувствовал себя их частью. Настороженность, даже враждебность оголтелых противников КГБ и полную поддержку и даже восторженное отношение страны преобладающего большинства сотрудников и ветеранов спецслужб вызвало мое решение отметить в декабре 1991 года День разведчика, совпадающий по дате с Днем чекиста в клубе имени Дзержинского. Ни одна другая часть бывшего КГБ к нам официально не присоединилась, а неофициально в зале были многие сотрудники всех этих подразделений. Все это ни в какой мере не мешало внедрять в деятельность разведки новые ориентиры, методы, способы работы, наоборот, помогало этому. Трудный прорыв. Может быть, самым прорывным в нововведениях внешней разведки России – развитие контактов и взаимодействие со спецслужбами различных стран, в том числе входящих в НАТО. Во время Холодной войны установилось сотрудничество ПГУ, Комитета госбезопасности СССР, в целом с партнерами из социалистических государств и ряд развивающихся стран, которые причислялись с нами к антиимпериалистическому лагерю. Сотрудничество было достаточно плотным, интенсивным, но не всегда означавшим полное открытие друг другу всех своих файлов, архивов, особенно агентуры. Так, например, разведка ГДР Штази проводила некоторые операции за спиной КГБ и в ряде случаев давала ПГУ дозированную информацию. Не могу сказать, что мы, в свою очередь, были абсолютно открытыми перед партнерами. Такова уж специфика разведки, что даже различные спецслужбы одной страны до конца не бывают откровенны друг с другом.